София Парнок. На персях подруги усни, на персях усни сладострастных. Сафо. Ты дремлешь, подруга моя, дитя на груди материнской, как сладко тебе засыпать, а мне пробудиться не мочь. Затем, что не сон ли, скажи, и это блаженное ложе, и сумрак певучий, и ты в моих тихих руках. О, ласковые завитки на влажном виске, о, фиалки, такие бывало цвели у нас на родимых лугах. Венки мы свивали с тобой, а там, где венки, там и песни, где песни, там неги. Ты спишь, последний мой сладостный сон? Плыви надо мной, плыви, мое иолийское небо, пылай мой последний закат, доигрывай древний мой хмель.